Глава 21. Поворот армии на юг. Бой у Усть-Лабы. Кубанский большевизм. Штаб армии. Двинулись холодной ночью. Предполагали остановиться на большой привал в станице Раздольной. Но лишь только рассвело, большевистские войска, занявшие тотчас же после ухода нашего арьергарда, партизанский полк генерала Багаевского, Кореневскую, стали теснить Багаевского и обстреливать его артиллерийским огнем. Колонна двинулась дальше. В верстах в двух от Усть-Лабы авангард остановился. Окраина станицы и железнодорожная насыпь были заняты большевиками. Наш маневр отличался смелостью, почти безрассудную. Только с такой армией, как добровольческая, можно было решиться на него. Только потому, что Корнилов знал свою армию. А армия беззаветно верила своему вождю. Сзади напирал значительный отряд Сорокина, грозивший опрокинуть слабые силы Багаевского. Впереди станица, занятая неизвестными силами. Длинная узкая дамба, 2-3 версты. Большой мост, который мог быть сожжен или взорван. И железный путь от Кавказской и Екатеринодара. Двух большевистских военных центров, могущих перебросить в несколько часов в Усть-Лабинскую и подкрепление, и бронепоезда. Начался бой на север и на юг. Все более сжимая в узкое кольцо наш громадный обоз, остановившийся среди поля и уже обстреливаемый перелетным огнем артиллерии Сорокина. В обозе наша жизнь, наши страдания и страшные путы, сковывающие каждую операцию, вызывающие много лишних потерь, которые, в свою очередь, увеличивают и отягчают его. В нем все материальное снабжение, в особенности драгоценные боевые припасы кочующей армии, не имеющей своей базы и складов. В нем тогда уже было до 500 раненых и больных, и число их к концу похода превышало 1500. Наконец, много беженцев. Обоз живет одной жизнью с армией, целыми часами стоит на поле боя, не раз подвергаясь сильному обстрелу. В обозе знают, что неустойка боевой линии грозит им гибелью. Оттого в нем повышенная впечатлительность и склонность к распространению самых страшных слухов. Но паники почти не бывало. Спасаться некуда. Впереди бой, сзади бой, справа и слева маячат неприятельские разъезды. И обоз тихо и терпеливо ждал развязки боя, с напряженным вниманием, прислушиваясь к приближающимся и замирающим отзвукам артиллерийской и ружейной стрельбы. Водил обоз всегда сам начальник снабжения генерал Эльснер. Не слишком энергично, но с невозмутимым спокойствием. Кроме переменных местных подводчиков, контингент возчиков крайне разнообразный. Пленные австрогерманцы, старые полковники, легко раненые офицеры, иногда просто уклоняющиеся от строя. Много небоевого элемента, в том числе почти все общественные деятели, следовавшие при армии. Революция и поход перевернули социальные перегородки. Если всем было тяжело, то положение раненых, в особенности тяжелых, стало катастрофическим. Почти каждый день длинный, утомительный поход в тряской телеге по невылазной грязи, по кочкам и рытвинам, иногда рысью. 3/4 дня под открытым небом, в поле, под проливным дождем или в жестокую стужу, от которой не спасала подосланная солома и наброшенные жидкие шинели и одеяло. Ночлег в только что взятой с бою станице или ауле, которые не могли дать в краткий срок остановки недостаточно крыш, недостаточного продовольствия для набившегося сверх меры воинства. Иногда двое суток без ночлега и без разгрузки, с одной только перепряжкой лошадей. И на походе, и не раз на стоянке, немолчный гул неприятельской артиллерии и сухой треск рвущихся возле снарядов. Не было надлежащей санитарной организации и почти не было ни инструментов, ни медикаментов, ни перевязочного материала и антисептических средств. Раненые испытывали невероятные страдания, умирали от заражения крови и от невозможности производить операции, даже легко раненые. Нужно было обладать поистине огромным жизненным импульсом, чтобы вынести все эти муки и сохранить незатемненный разум и самую жизнь. Иногда даже жизнерадостность накануне смерти. В армии знали, что делается в лазарете и что ожидает каждого, кому придется лечь туда. Из лазарета шел стон и просьба о помощи. Там создавалась острая атмосфера враждебности раненых к лазаретному персоналу, вызывавшая иногда в ответ полную апатию даже со стороны людей, преданных своему делу, но положительно сбившихся с ног и растерявшихся в необычайной обстановке похода. Ибо наряду с безразлично относившимися к страданиям добровольцев, среди врачей и сестер были люди в полном смысле слова самоотверженные. Во многих из них сохранили благодарную память добровольцы, уже обреченные и вырвавшиеся из холодных объятий смерти. Вспоминают, вероятно, добрым словом и одного из бывших начальников лазарета, доктора Сулковского, друга немощных, который умер потом через год, заразившись от больных сыпным тифом. Не раз жалобы раненых доходили до генерала Корнилова, чутко относившегося к ним и болевшего за них душой. Он обрушивался сурово на виновников неурядицы, облегчал как мог положение раненых и одним своим присутствием вносил успокоение в души страдальцев. В свою очередь кричал, ругался, просил и разводил беспомощно руками Эльснер. По существу они могли только сменить людей и улучшить внутренние санитарные распорядки. Действительно, за время похода сменилось 8 начальников лазарета, среди которых был и персонаж комический, и самоотверженный врач, и душевно преданный своему делу, работавший без устали полковник. Наконец, приобретший большой опыт в санитарном деле, еще на Юго-Восточном фронте, земец. Дело шло то несколько лучше, то хуже. Никто не мог изменить общих условий жизни армии и ее зияющие раны. Ибо для этого нужно было прежде всего вырваться из большевистского окружения. Смерть витала над лазаретом, и молодые жизни боролись с ней не раз исключительно только силою своего духа. Иногда обстановка слагалась особенно тяжело, и раненые, теряя самообладание, угрожали лазаретному персоналу револьверами. Начальство и армейский комендант принимали меры к успокоению. Одного только не решались сделать. Отнять у раненых оружие, возможность распорядиться своей жизнью в последний роковой момент, была неотъемлемым правом добровольцев. Под Усть-Лабой надо было спешить, так как всегда спокойный и уравновешенный Богоевский доносил, что его сильно теснят и просил подкреплений. Корнилов двинул вперед юнкерский батальон и Корниловский полк. Первый пошел правее на видневшуюся насыпь железной дороги из Екатеринодара, второй – прямо на станицу. Быстро, без выстрела двинулись юнкера, и встреченные перед самым полотном огнем неприятельских цепей с криком «Ура!» ударили на них и скрылись за насыпью. «Мы идем с корниловцами, которые выслали колонну влево в обход станции и наступают тихо, выжидая результатов обхода. С цепями идет с винтовкой в руках генерал Казанович, корпусный командир. «Совестно так, без дела», — отвечает, улыбнувшись из-под лобья на чей-то шутливый вопрос. Несколько поодаль стоит генерал Алексеев со своим адъютантом ротмистром Шапроном и с сыном. Ему тяжко в его годы и с его болезнью, но никогда еще никто не слышал из уст его малодушного вздоха. Тщательно избегая всего, что могло бы показаться Корнилову вмешательством в управление армией, он бывал, однако, всюду, и в лазарете, и в обозе, и в бою. Всем интересовался, все принимая близко к сердцу, и помогал добровольцам, чем мог, с советом, словом одобрения, тощей указной. Со стороны станицы показался какой-то конный, неистово машущий руками. «Делегат». Товарищи Фронштадта решили пропустить нас без боя. Цепи поднялись и пошли. С ними штаб и конвой. Но едва прошли полверсты, из окраины станицы затрещали ружья, пулеметы, а из появившегося бронированного поезда полетели шрапнели. Пришли, очевидно, чужие. Подкрепление из Кавказской. Опять Корнилов в жестоком огне, и Марков горячо нападает на штаб. «Уведите вы его, ради бога! Я не в состоянии вести бой и чувствовать нравственную ответственность за его жизнь!» «А вы сами попробуйте, ваше превосходительство!» — отвечает, улыбаясь, всегда веселый генерал Трухачев. но охват корниловцев уже обозначился. Двинулись в атаку из фронта. И скоро весь полк ворвался на станцию и в станицу, сбил большевиков с отвесной береговой скалы, венчавший вход на дамбу, овладел мостом и перешел за реку Кубань. Мы поехали следом через поле, на котором кое-где были разбросаны большевистские и добровольческие трупы, через вымерший вокзал, к станичной площади. Остановились на привал. Вдруг получается донесение, что с востока, от Кавказской, подошел большевистский эшелон, разгрузился и идет к станице. Скоро по вокзалу и станице начали глухо взрываться 6-дюймовые бомбы. Штаб и конвой – больше никого. Нежинцев полубоя увлекся преследованием и не оставил заслона против Кавказской. Корнилов сумрачен и озабочен. Вместе с Романовским идут к окраине. Скоро ординарцы разводят распоряжение поставить на площади батарею, повернуть на восточную окраину часть офицерского полка, который с Марковым подходил к вокзалу, вернуть батальон корниловцев. Проходит около 3/4 часа, пока собираются части, и борьбу ведет одна лишь батарея Мянчинского. Но скоро бегом мимо станции проходят марковские офицеры и вместе с корниловцами бьют и обращают в бегство подходящих уже к самой станице большевиков. Путь свободен. Как по внушению, в одно мгновение знает об этом все население трехверстного обоза. Всеобщая радость. Дошло известие и до арьергарда. Там устойчиво Багаевский выполнил свою задачу, сдержал преследующих. До Некрасовской, где назначен ночлег, еще 10 верст. Всю ночь идут нескончаемой вереницей обозы, колонны. Запрудили улицы Некрасовской. В сутки прошли 46 верст. С двухсторонним боем и переправой. Измученные люди в ожидании квартирьеров валятся на порогах хат, просто на улице. Спят и грезят. Пришли в Закубание на желанный отдых. И хотя завтра мы проснемся вновь от злорадно стучащей по крышам домов большевистской шрапнели, но это уже не так важно. Благополучная переправа через Кубань поднимает настроение добровольцев, оживляет их надежды. Повсюду в области, в каждом поселке, в каждой станице собиралась Красная гвардия из иногородних. К ним примыкала часть казаков-фронтовиков, еще плохо подчинявшиеся армавирскому центру, но следовавшие точно его политике. Объединяясь временами в волостные, районные армейские организации, эта вооруженная сила, представлявшая недисциплинированные, хорошо вооруженные, буйные банды, будучи единственной в крае, приступила к выполнению своих местных задач – насаждению советской власти, земельному пределу, изъятию хлебных излишков, социализации, то есть попросту ограблению зажиточного казачества и обезглавливанию его, преследованием офицерства, небольшевистской интеллигенции, священников, крепких стариков и, прежде всего, к обезоруживанию. Достойно удивления, с каким полным непротивлением казачьи станицы, казачьи полки и батареи отдавали свои орудия, пулеметы, ружья, которые шли отчасти на вооружение местных красногвардейских отрядов, отчасти отвозились в ближайшие центры, когда, например, потом, в конце апреля, восстали против большевиков казаки 11 станиц Ейского отдела и двинулись на Ейск. Это было, по описанию Щербины, в полном смысле безоружное ополчение. У казаков было не более 10 винтовок на сотню. Остальные вооружались чем могли. Одни прикрепили к длинным палкам кинжалы или заостренные полоски железа. Другие, сделав из железных вил что-то вроде копий, третьи вооружались острогой, а иные просто захватили лопаты и топоры. Восстание тогда было жестоко подавлено. Против беззащитных станиц выступали обыкновенно бронепоезда и карательные отряды с казачьими орудиями. Иногда за этими карательными отрядами шли большие обозы. В них нагружалось награбленное добро женщинами красногвардейцев, которые не раз превосходили в жестокости и садизме мужчин. К началу апреля все население иногородних, а из 87 кубанских станиц 85 уже числились большевистскими. По существу, большевизм станиц был чисто внешний. Во многих сменялись лишь названия. Атаман стал комиссаром, Станичный сбор – советом. Станичное правление – исполнительным комитетом, где комитеты захватывались иногородними. Их саботировали, переизбирая чуть ли не каждую неделю. Шла упорная, но чисто пассивная борьба векового уклада жизни, цепко державшего в своих руках даже прозелитов новой веры – фронтовую молодежь. Борьба без воодушевления, без подъема, а главное – без всякого духовного руководства. От своего офицерства и рядовой интеллигенции казачество отвернулось, без злобы, скорее с сожалением, полагая такой ценой купить покой и нейтралитет. А казачья революционная демократия сама оторвалась от массы, став на распутье между большевистским коммунизмом и казачьим консерватизмом. Было желание, но не было дерзания. Вот и большая богатая некрасовская станица с значительным составом иногородних покорно подчинялась какой-то елановской роте. Нас встретило с чувством радости и затаенной надежды, но узнав, что завтра мы пойдем дальше, притихла и замкнулась в себя. Большевистский отряд, стоявший в Некрасовской, долго бряцал оружием и митинговал. Но в день нашего прихода, с утра, потихоньку стыдливо ушел из станицы за Лабу. В этом районе, густо усеянном иногородними поселениями, давно уже было введено советское управление и существовала военная организация, возглавлявшаяся Армейским военно-революционным советом с центром в селе Филипповском. Несколько красногвардейских шаек с батареей заняли вплотную левый берег Лабы, камыши и прилегающие хутора, и с утра 7-го по станице, расположенной на горном берегу, открыли орудийный и пулеметный огонь. Войска измучены. Наведение моста и переправы через глубокую реку засветло под огнем противника вызывает тяжелые потери. Корнилов приказал начать переправу авангардных частей ночью. Днем обсуждали план предстоящих действий. В Закубани на отдых рассчитывать нельзя. Район кишит большевиками. Учитывая общее направление движения армии, большевики поджали нас в Майкопе, куда Кубанский областной комитет сосредотачивал войска, оружие и боевые запасы. Решено было поддержать большевиков в этом убеждении, двигаясь на юг. Затем, перейдя реку Белую, круто повернуть на запад. Это движение выводило нас в район черкесских аулов, дружественных армий, давало возможность соединения с кубанским добровольческим отрядом, отошедшим, по слухам, в направлении Горячего Ключа, и не отвлекало от главной цели – Екатеринодара. Большевистское официальное сообщение, напечатанное в известиях, найденных позже, и относящееся к этому дню, 7 марта, так определяло общее положение белогвардейских банд. После обхода станции Тихорецкой Корнилов продвинулся к выселкам. Советские войска умелым маневром окружили здесь корниловцев. К сожалению, по топографическим условиям местности не удалось создать тесного кольца, и Корнилов вынужден был пойти через имевшуюся отдушину к востоку по дороге со станции Кореневской на станицу Усть-Лабинскую, имея своей задачей пробиться к Майкопу. Белогвардейцы снова заперты в кольце войск еще более тесным. Они мечутся, стараясь нащупать более слабое место среди кольца революционных войск, чтобы, найдя его, пробиться к какому-нибудь маломальски крупному городскому центру, где можно было хоть временно опереться. Час расплаты Корнилова, Алексеева и всех главарей, находящихся у него в отряде, стал ближе. Что касается отрядов Филимонова и Покровского, то разбитые под Екатеринодаром они расселись по направлению от Энейма и Георгия Фипской к востоку, и никакой угрозы собою представлять не могут. Оптимизм Екатеринодарского совета не оправдался. После совещания беседовали с Иваном Павловичем. «Вы обратили внимание, как сегодня Корнилов резко отозвался о штабе при строевых начальниках? Ведь они, несомненно, расскажут в частях, и притом совершенно несправедливо». «Да, но он ведь потом признал свою ошибку и извинился. От этого не легче. Он просто по горячности вспылит и сейчас же отойдет. А полки и без того нас недолюбливают. Скажите, чем это объяснить?» «Иван Павлович, да когда же вы видели, чтобы строй любил штаб? Это известная и ничем не устранимая психологическая антитеза. Вспомните Маркова в Ростове. Марков – начальник штаба добровольческой дивизии в Ростове. С его живым горячим характером, резкими жестами и не всегда сдержанной речью производил ошеломляющее впечатление на всех добровольцев, по делу или без дела являвшихся в штаб дивизии и не знавших его. Добрый по натуре, он казался им бессердечным, человек простой и доступный, заносчивым и надменным. Неудовольствие против Маркова в конце января приняло такие формы, что Корнилов дважды беседовал со мной о необходимости освобождения Маркова от должности начальника штаба. Я категорически протестовал, и только расформирование перед выходом из Ростова дивизии разрешило безболезненно этот вопрос. Теперь тот же Марков с той же горячностью и прямотой – кумир своего полка и любимец армии. Кроме чисто инстинктивного предубеждения, войска не имели поводов относиться отрицательно к штабу армии. Корниловский штаб, начиная с его начальника, состоял из людей храбрых и хороших работников. Кто был знаком с их жизнью, тот чувствовал это. В отвратительных условиях, набитые не раз в тесной и грязной избе, так что пройти трудно было, они в ней работали днем и ночью, ели и спали в повалку на полу. С тем, чтобы наутро пойти в поиск, на разведку, установить связь или по много часов разъезжать с Корниловым на поле боя под жестоким огнем. А с приходом на новый ночлег колесо заводилось сначала. Они яснее понимали, чем в строю, всю серьезность положения. И тем не менее, в штабе обыкновенно царило бодрое настроение и здоровый оптимизм. 2-3 офицера не подходили под общий уровень. Но они не могли испортить общего впечатления. Корнилов обычно относился хорошо к своему штабу, невзирая на несколько грубоватые, иногда внешние формы отношений. Он любил и ценил своего начальника штаба Романовского, так счастливо дополнявшего своей уравновешенной натурой его пылкий и впечатлительный темперамент, скрывавшийся под суровой и сухой внешностью. Начальник штаба мирился с нелегким характером командующего, был предан ему, и не раз, только он один мог, глядя на Корнилова своими добрыми глазами, остановить шаги, продиктованные минутной вспышкой. Никогда не подчеркивал своей большой работы и не переносил на других ошибки, не им сделанные. «Прошлый раз, когда вышла такая же история при Маркове и Нежинцеве, я попросил его освободить меня от должности». Он ответил: «Никуда я вас, Иван Павлович, не отпущу». Тем и кончилось. Теперь слишком тяжелое время, такие вопросы поднимать неуместно. Но как только придем в тихую пристань, уйду в строй. Бог судил, чтобы тихою пристанью для него стала холодная могила Константинопольского кладбища. Весь день рвутся над станицей снаряды, летящие с юга из-за реки. Весь день слышен орудийный гул с севера, со стороны Усть-Лабы, против которой стояли в арьергарде корниловцы. Посреди большой площади высокая каменная церковь. Ее колокольня возвышается над всем низким южным берегом на много верст. По ней направляют огонь. На площади, по квадратному фасу которой расположены штаб, квартиры Корнилова и других генералов, такой порядок заведен всегда, с глухим воем рвутся гранаты. Обоз, запрудивший было всю площадь, понемногу расползался по всей станице. Осталось лишь несколько распряженных повозок с торчащими вверх оглоблями. Площадь пустынна. Изредка лишь пробежит, пугливо озираясь, превозмогая страх какой-нибудь из станичных жителей в церковь. Идет вечерня. В храме, кроме некрасовцев, наши добровольцы. Раненые, на костылях, с повязками. В полумраке слабо мерцают свечки перед ликами скорбными и суровыми. И когда за стеною раздастся резкий удар, а по куполу застучит, словно от крупного града, глуши звучат возгласы из алтаря, ниже склоняются головы молящихся. Из темного угла послышался гулко и явственно чей-то голос. «Господи, прости!» Не жалоба, не прошение, а покаяние. Не так ли в сознании широких слоев русского народа все ужасы лихолетия приняты как возмездие за грехи мирские, грехи вселенские, которые ниспослал Бог, грозный судья, давлеющий во гневе, И чудится, как вместе с дымом кадильным из сотни сердец возносятся горе моления, такие страстные и мучительные. О ком? О себе? О нас? О тех, кто за рекой? Ведь и о них, вероятно, кто-нибудь молится. Храм — единственное убежище, куда не вторгнулось еще звериное начало. Завтра придут они, убьют священника и надругаются над храмом.